Глава 10. Эволюция галактик. Страница со 159 по 184. Страница 159. Эпиграф. Эволюция мира можно сравнить со зрелищем фейерверка, который мы застали в тот момент, когда он уже кончается. Несколько красных угольков, пепел и дым. Стоя на остывшем пепле, мы видим медленно угасающее солнце и пытаемся воскресить исчезнувшее великолепие начала миров. Жорж Леметтер. Конец эпиграфа. После отделения излучения от вещества, сохранившиеся неоднородности плотности начали расти. Область повышенной плотности создает небольшое гравитационное притяжение, действующее на окружающее вещество. Близлежащее вещество стремится упасть в эту область, но падение происходит очень медленно. В результате вещество вокруг флуктуации в своем расширении несколько отстает от расширения остальной Вселенной. По мере того, как все больше вещества падает по направлению к флуктуации, это отставание постепенно возрастает. Флуктуация, в свою очередь, становится все больше, и создаваемое ею гравитационное притяжение непрерывно увеличивается. В конце концов, гравитационное самопритяжение вещества достигает такой величины, что расширение неоднородности прекращается. Она достигает максимальных размеров, после чего расширение сменяется сжатием. Отныне мы постараемся забыть об остальной Вселенной, которая, конечно, продолжает расширяться, и посмотрим, как протекает последующая эволюция сжимающегося газового облака, рисунок 59. В главе 9 мы отмечали, что такие газовые облака – бывает очень массивная, сравнимая по массе с большой галактикой или с небольшим скоплением галактик, но в основном имеет довольно малую массу, сравнимую с массой шарового скопления. Сначала мы рассмотрим только массивное, так называемое протогалактическое газовое облако. Что происходит, когда такое облако сжимается?